Глава 22. Матвей. Все чаще мне абсолютно не хочется ехать домой. Несколько раз проезжаю по центральному проспекту в обе стороны. Как это бывало в свое время, врубаю музыку на полную громкость и выколачиваю сломанный и собранный в Европе ногой ритм. Ритм, который мне не суждено больше станцевать. Наверное, это вторая после Вики неприятность, которая вынуждает мои кулаки сжаться. Я, блядь, просто хотел жить, любить, творить. Какая сука это сделала? Сдуру бью по приборной панели кулаком так, что чуть не уезжаю на тротуар. Блядь, осёл. Этого не хватало. Я сейчас должен быть в адеквате. Крепко стоять на своих двух. Обязана смыслить, что тогда произошло. А еще я просто хочу ее видеть. Даже спустя час после встречи. Ни хрена она не изменилась. Все та же королева. Моя королева. Красивая. Сильная. Боже, сколько в ней силы. Это уму непостижимо. Разве окрестит хоть один мужик в здравом уме эту женщину только лишь ребром? Цельная, гордая. Несломленная. Я сам готов быть чем угодно, если с ней. В идеале, само собой, в ней. Успокаиваясь, снова возвращаюсь мыслями к жене. На нужном перекрестке ухожу вправо и рулю домой. Мы с Евой постречались в Москве, как два разбитых, измождённых человека после продолжительной ужасающей болезни. Оба ослаблены, последствий куча. Оба жить не желали. Я реально снял ее с моста в момент, когда она хотела сигануть в воду. До этого некоторым временем ранее сам шагнул в пропасть. Конечно, львиную долю в моей решимости исполнил принятый алкоголь и урод свободен. Но все же я не собирался жить дальше. Кто сможет поддержать себя лучше, чем человек с зеркальным прошлым, которого тоже предали и вышвырнули за ненадобностью? Никогда не делился с Евой чем-то конкретным, но вот уже второй год живу с ощущением, что она понимает и чувствует меня. И не стремится переделать. Наверное, это секрет нашего брака. Мы просто не забираемся друг к другу в душу, и каждый бережно сторожит личные границы, кем-то в свое время разрушенные. Ева — одна из самых удивительных в моей жизни людей. Она появилась спустя около полугода со смерти мамы и чем-то мне ее напомнила. Я никогда не сформулирую, чем именно. Возможно, своим добрым 3-километровым сердцем или теплой душой. С Евой всегда тихо. Да, спокойно, на части не рвет. Ее никогда не хочется прикончить, встряхнуть, прочистить мозги, выбить из нее дурь, как из некоторых, к примеру. Без помощи лифта поднимаюсь на свой этаж. Привычка со времен реабилитации. Ноге надо давать умеренную нагрузку. Дома снимаю пиджак и обувь. Здесь тихо и пахнет Евой. Мои супруги легкие ненавязчивые духи. Они не приторны, вполне приятны. Настолько, чтобы наслаждаться сладким ароматом, но не нырять в него с головой. И практически никогда в нашем доме не пахнет едой. Ева много готовила для первого мужа и его семьи. Когда призналась, что беспрестанно его вспоминает, размешивая спагетти, запретил ей проводить время на кухне. Просто-напросто, чтобы не причинять ей боль. Зачем издеваться над собой, если существуют рестораны и доставки? В спальне горит приглушенный свет. Еле слышно отворяю дверь и наблюдаю, как Ева, согнувшись над телефоном, клацает пальцем по экрану. «Привет», — говорю, проходя в гардероб. «Привет», — скоропалительно прячет гаджет и отзывается. Усмехаюсь, смотрясь в зеркало, и сбрасываю мятую рубашку. Я весь пропах Викой. Не смог переодеться там, на квартире, потому что подольше хочу поносить этот аромат на себе. Проникнуться. Вообразить, что он со мной навсегда. Утонуть в нем. «Как прошел день?» Спрашиваю тихо, возвращаясь в спальню. «Хорошо». Чуть улыбнувшись, выговаривает Ева. «Сделать тебе массаж, любимый». Тепло целую подставленную щеку. Ева постоянно меня так называет. «Любимый». Иногда ловлю себя на мысли, что она словно сама жаждет в это поверить. Нет, спасибо, сегодня легче. Мажу взглядом по уродливым шрамам на ноге и руке. Мы с Викой обедали. В ресторане. Я знаю. Отвечаю хладнокровно. Не хочу ей лгать. Да правды, конечно, тоже далеко, но все же. Да? Удивленно выгибает тонкие брови. Откуда? Встретились. Розовые губы поджимаются, и жена тяжело вздыхает. Я лишнего ей наговорила про Керима. Молча беру из комода полотенце и чистое белье. Как он, кстати? Киваю на телефон, размещенный на прикроватной тумбочке экраном вниз. Ева озадаченно потирает носик, волнуется. Затем подхватывается с постели и практически сшибает меня с места. Крепко обнимает, скрещивая руки на спине. Ластится. «Прости меня, прости. Я так тебя люблю. Люблю». Бесконечное количество раз повторяет. «Так люблю». «Успокойся». Указываю, поглаживая тонкую талию. «Я в ванную. Сейчас вернусь». Мягко отстраняюсь. Зайдя в душевую кабину, врубаю воду и опираюсь на прохладный кафель рукой. Блять. Если бы не вернулся в этот город, так бы и протянул всю жизнь. Я ведь искренне остановился на Еве. Добрая, искренняя, какая-то забитая, что ли. Хотелось оберегать, холить или лелеять. Мужиком себя с ней почувствовал. Немного двинутая на детях. Но это триггер из прошлого, я все понимаю. Если бы к бывшему вернулась, принял. Ева славная. Но точно так оно и есть. В жизни каждого мужчины существует только одна большая любовь. Одна женщина. Особенная. Своя. И с ней ты в данный момент, или судьба вас развела, совсем ничего не значит. Каждый новый миг своей бесполезной жизни ты будешь обречен вспоминать именно ту женщину, особенную, в день свадьбы, на работе или когда заходишь в метро, во время секса, даже в душе, как в настоящий момент. Только она. Ополоснувшись, выключаю воду. Наспех обтираюсь полотенцем и натягиваю трусы. «Я узнала эти духи», — шепчет Ева, устраиваясь на моей груди, когда растягиваюсь рядом с ней. «Это она, да?» «Ты про что?» «Из-за нее это все. Спрашивает с интересом, но без надлома. Усаживается на кровати и складывает ноги по-турецки. «Ложись», — говорю негромко. «Расскажи мне, ты ее любишь?» Кусает губы. Нервничает, но не корчится от боли. Это не Ника, моя первая девушка, которая тоже фактически любила абсолютно не меня, а себя рядом со мной. И когда ревела при прощании, рыдала не по мне, а по сказке, которую сложила в своей голове. Ева сказки не складывала, потому что я в этой истории далеко не главный герой. «Любишь ее?» — повторяет вопрос. «А ты его любишь?» Задаю ответный, стремясь уловить отзвуки своих эмоций. Там есть что-то животное, первобытное, из разряда того, что эта девочка Андреева, и я не позволю ее обижать. Но колотить в стену и убивать костяшки на руке не хочется, и под машину шагать тоже. «Я тебя люблю, Матвей!» Истерично качает головой Ева и вновь падает мне на грудь. «Люблю и уважаю. Ты лучший человек на свете, я... Больше не буду ему отвечать, обещаю. Ева, больше не буду. И телефон его заблокирую. Ева, шш, угомонись». Ее слезы капают на мою кожу и слегка охлаждают ее. «Скажи, когда следующий прием у доктора?» Справляюсь, как стихает. «Через месяц ровно. Нужно будет анализы сдать, чтобы скорректировать дозировку препаратов. Хочешь к маме съездить?» Предлагаю, скосив на жену внимательный взгляд. Потухшие глаза тут же вспыхивают ярким солнцем. «А можно?» «Конечно, можно. Завтра же возьмем тебе билет».